Петроградские настроения. В революционном Петрограде и его воинских учреждениях я был первый раз. 4 сентября я приехал со штабом в Царское село и в час дня явился к главнокомандующему Петроградским военным округом. Таковым оказался мой старый знакомый по лейб-гвардии Измайловскому полку, генерал-майор Теплов. Это милейшая личность, гуманнейший человек, любитель литературы, изящных искусств, поэзии, совсем не военный, всегда отличавшийся либеральными взглядами, был схвачен Керенским и посажен на место главнокомандующего. Главнокомандующим он, кажется, был всего 5 дней. 26 лет я прослужил в войсках гвардии и Петроградского округа. Я помню округ при великом князе Владимире Александровиче. И я бывал в штабе, когда начальником штаба был Бобриков. С представлением о штабе была связана известная таинственность, серьезность, почти святость учреждения. Важный швейцар, безупречная чистота прихожей и лестницы, тишина в величественной приемной, где висят портреты бывших командующих войсками, солидные посетители, генералы в орденах и лентах, почтенные вдовы, редко-редко штатский, да и тот во фраке или вицмундире какого-либо ведомства. Теперь у подъезда в образе часовых стояло 2 юнкера первого военного Павловского училища. Я сам кончил Павловское училище и был фельдфебелем роты Его Величества, и потому знаю, что такое был юнкер Павловского училища на часах. Душевно он священно действовал. Телесно это была прекрасно отделанная статуя, неподвижно замершая на своем посту. Лепи с него модель или пиши картину. Теперь у подъезда болтались, разговаривая и пересмеиваясь, 2 молодых человека, длинноволосых, растрепанных, небрежно мешковато одетых, в шинели со священными для меня погонами Павловского училища. Было больно смотреть на них. Да, демократизация армии совершилась. Она началась вот здесь, у этого строгого здания Александровской эпохи, а окончилась под Тернополем и Ригой, убийством Линды и теперешним моим положением корпусного уговаривателя. Тот же швейцар, но растерянный, недоумевающий, не знающий, что делать, он сидел в углу у вешалки, заваленной сотнями пальто, и уже никому не помогал ни раздеваться, ни одеваться. Меня он узнал и только безнадежно махнул рукой. По лестнице непрерывное движение вверх и вниз солдат и молодых людей, то поодиночке, то группами, грязно, небрежно одетых. Лестница и приемная заплеваны и засыпаны семечками. Каждый идет куда ему угодно. На дверях наклеены бумажки с небрежно сделанными надписями. Что за ними? И, конечно, на первом плане политический комиссар. В приемной на меня, одетого по форме, при походной амуниции смотрели, как на чучело. Сюда каждый являлся по-товарищески, в расстегнутой рубахе, без пояса, а многие уже без погон. Демократизация армии завершила свой круг и подходила к большевизму. Теплов меня сейчас же принял. В его добрых глазах стояли слезы. Большая борода посидела и была растрепана. — Да, вот в каком виде вы меня видите, — сказал он. — А штаб-то помните? Портреты начальников штабов былой эпохи грозно смотрели на нас со стен. Казалось, их души были с нами и возмущенно шептались кругом. В громадные окна глядел чудный сентябрьский день, и Александровская колонна с ангелом мира, осиянная солнцем. Тени прошлых великолепных парадов, бывших на этой площади, теснились в воспоминания, и надо всем лежала печать томительной и безысходной грусти. Тут больше, чем где-либо, понял я, что мы дошли до конца, и дальше идти уже некуда. Дальше пропасть.

за какую-то проделку, показавшуюся корпусному начальству слишком либеральной, Верховский был отправлен рядовым в Туркестан. Там был произведен в офицеры и кончил Академию Генерального штаба. Репутация либерала и революционера осталась за ним. Верховский был водворен на мойку в дом военного министра. Он решительно не знал, что ему делать, и пошел по самой модной линии. Приемная его наполнилась солдатами, делегатами и депутатами. Он проводил, выслушивая их целые дни, начиная прием с 8 утра. Когда я был у него со своей отставкой 18 сентября, ему представлялись какие-то представители нового, не то польского, не то украинского корпуса, бравые молодцы, одетые в опереточную форму с малиновыми и голубыми лампасами на черных рейтузах. «Не правда ли хорошо? Не правда ли красиво?» — говорили они мне, охорашиваясь перед тем, как войти в кабинет министра. Что же дала нам революция в смысле правильных назначений на командные должности и выдвигания истинных талантов? Прежде всего, новые правители стремились омолодить армию, выбить из нее старый режим и контрреволюцию и посадить людей, сочувствующих революции и новым порядкам. Но свелось к тому, что стройное, может быть, не всегда правильная и справедливая, но все-таки система назначений по кандидатскому списку, строго продуманному, после самого серьезного и тщательного рассмотрения аттестаций, составленных целым рядом начальников, сменилась чисто случайными назначениями и самым неприличным протекционизмом. Всюду вылезали вперед самые злокачественные ловчилы, которые тянули за собой других таких же, грязь и муть поднимались со дна армии. Каждый начальник быстро понял характер Керенского и истеричность его натуры, и многие стали проталкиваться вперед, валя тех, кто стоял на пути. Всякое средство было хорошо, всякая протекция годилась. Даже совет солдатских и рабочих депутатов было хорошее и, пожалуй, даже самое верное средство занять высокое положение. Не мудрено, что Верховский и Полковников протолкались вперед. Мне нужно было сменить начальника уссурийской дивизии, который слишком пал духом и подпал под влияние комитета. И дивизией фактически командовал его начальник штаба и председатель дивизионного комитета, ловкий мальчишка, вольноопределяющийся Левицкий. Но Губин цеплялся за место и ездил к Керенскому, отстаивая свое право. В трех полках уссурийской дивизии не было командиров. Хороший командир полка 1-й Донской дивизии, войсковой старшина Бочаров, не был утвержден в должности. Мои ходатайства, мои просьбы и рапорты о назначениях валялись без ответа. И все это не способствовало укреплению порядка в частях корпуса. У Керенского не было для его поста главного — воли. Не было власти, настоящей власти, а не позирования на власть. И под его командованием армия, разрушенная снизу, в корне подточенная революцией, гибла сверху. Есть такая скверная поговорка — рыба с головы воняет. И вот эти-то дни тяжелый смертный дух потянул от армии, от тех начальников, которые в лучшем случае ничего не делали, в худшем — работали на два фронта — и временному правительству, и большевикам. Не хочется, да, может быть, и не нужно, судьба все равно сурово покарала их расстрелами, нищетой, эмигрантством за границей. Не хочется называть фамилий, но сколько людей в это время уподобились той старушке, которая, стоя перед изображением страшного суда, где были нарисованы ангелы в раю и черти в аду, ставила две свечи, одну ангелу, другую дьяволу, ибо неизвестно, куда попадешь, в рай или в ад. Так и эти начальники кланялись и забегали, и возили свои доклады Керенскому и в совет на всякий случай. А что из этого выходило, то будет видно из дальнейшего. Керенского за это время я ни разу не видел. Он меня к себе не требовал, а мне незачем было идти к нему. Чем он мог мне помочь? С меня довольно было и комиссаров. Я знал, что он мне не доверял, потому что я был старорежимный генерал и не скрывал своего отвращения к новым порядкам.